Роберт Сальваторе. Проклятие рубина. Пролог. Чародей искоса посматривал на молодую женщину. Она стояла к нему спиной, и он не мог оторвать взгляда от ее пышных волос, волнами рассыпавшихся по плечам. Но чародей знал, что глаза девушки полны печали. Она была молода, почти ребенок. И так трогательно прекрасно. И все-таки именно это невинное дитя вонзило меч в сердце Сиднии, его возлюбленной. Гаркл Гарпел отмахнулся от некстати нахлынувших воспоминаний и начал спускаться по склону холма к Кейтибри. «Неплохой денек выдался», — сказал он, желая подбодрить ее. «Как ты думаешь, они уже добрались до башни?» — спросила Кейти Бри, посмотрев на юг, в ту сторону, куда уехали ее друзья. Гаркл пожал плечами. «Скоро они будут там». Он окинул девушку изучающим взглядом, понимая, что ему не в чем винить ее. Да, она убила Сиднию, но ведь у нее не было другого выхода. И ему стало жаль Кейти Бри. «Надеюсь, ты уже пришла в себя», — сказал Гаркл, в очередной раз поражаясь той отваге, что проявила молодая девушка в час тяжелых испытаний. Кейти Бри кивнула и повернулась к чародею. Она потеряла Бреннера, дворфа, который удочерил ее в раннем детстве, а лучшие друзья покинули ее, устремившись в погоню за убийцей Артемиса Монтрери. Да, ее глаза были печальны, но в них пылала твердая решимость. «Как быстро все случилось!» — прошептал Гаркл, искренне сочувствовавший девушке. «Прошло всего несколько недель с того дня, когда Бреннер, боевой топор и его товарищи подъехали к широкой скамье. За несколько вечеров, которые они вместе провели у камина, Гарпелы успели подружиться с дворфом и его спутниками. Тогда волшебники понятия не имели, что по следам путешественников уже готов пуститься отряд, возглавляемый безжалостным убийцей Энтрери и подругой Гаркла Сидней. И вот Бреннер нашел Мифрилхал и погиб там. И что самое страшное, волшебница Сидния, которую так нежно любил Гаркл, была повинна в смерти дворфа. Подумав об этом, Гаркл тяжело вздохнул и попытался взять себя в руки. Кейти Бри поцеловала его в щеку и пошла вверх по склону холма, ко дворцу плюща. Девушка прекрасно понимала, о чем сейчас думает чародей, и была благодарна ему за то, что он предложил ей помощь. Ведь она должна сдержать клятву, вернуть Мифрилхал клану боевого топора. Впрочем, Гаркл принял свое решение, не задумываясь. Его любимая Сиднея оказалась лишь прикрытием для охваченного жаждой власти бесчувственного волшебника Дендибара. И что страшнее всего, он, Гаркл, сам того не желая, сыграл ей на руку, рассказав о том, куда направились Бреннер и его друзья, покинув широкую скамью. Чародей молча смотрел вслед Кейти Бри, которая, погрузившись в глубокие раздумья, медленно поднималась на холм. Да, ему не в чем было упрекнуть девушку, ведь эта Сиднея положила начало событиям, которые в конце концов привели волшебницу к смерти. И Кейти Бри была бессильна хоть как-то помешать этому. Затем Гаркл взглянул на юг. Он тоже всей душой переживал за эльфа и молодого варвара. Всего лишь 3 дня назад они, выбившиеся из сил, объятые невыразимой печалью, подъехали к воротам широкой скамьи. Но несмотря на то, что им необходимо было как следует отдохнуть, они немедленно тронулись в путь, в погоню за злобным убийцей, похитившим их друга Хафлинга. Многое изменилось за последние несколько недель. Весь мир Гаркла, казалось, стал с ног на голову после знакомства с четырьмя героями из долины Ледяного Ветра. И его любовь оказалась столь коварно обманутой. Гаркл упал в высокую траву и долго лежал там, наблюдая за проплывающими в небесах пышными облаками. А в вышине, там, где ни на мгновение не угасая, вечно светят звезды, взволнованно металась Гвиневар. Прошло уже много дней с тех пор, как ее хозяин, темный эльф по имени Дзир Доурден, в последний раз вызывал ее. Обычно пантера сразу чувствовала даже легкое прикосновение к небольшой статуэтке из оникса, которая принадлежала хозяину и служила для связи с ней. Она была всегда готова откликнуться на зов из материального мира. Но в последнее время, и Гвиневар была в этом уверена, эльф не прикасался к статуэтке. Это пугало ее. Неужели Дзир Доурден больше не хозяин ей? Гвиневар прекрасно помнила те времена, когда ею повелевал другой злобный эльф, и не могла без содрогания вспоминать об этом. Удивительно, но пантера смогла сохранить в себе благородство, которого так настойчиво пытался лишить ее прежний хозяин. Он заставлял пантеру расправляться с беззащитными беспомощными врагами, и это доставляло ему невыразимое наслаждение. Но когда статуэтка перешла к Дзирту, все изменилось. Он был способен сострадать и сопереживать, и они быстро привязались друг к другу. Огромная кошка силой ударила лапой по сверкающему в ледяном сиянии звезд стволу дерева и зарычала. Со стороны, если кому-нибудь удалось бы заглянуть в этот момент на астральный уровень, могло показаться, что Гвиневар раздосадована. Но ее рычание прозвучало бы во сто крат громче и яростнее, если бы она узнала, что теперь ониксовой статуэткой владеет злобный убийца Артемис Энтрери.